Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Эмилия Грин. В вихре чувств. Подарочное издание. Леди и бродяга. Пролог. Ян Крюков. Я стоял на втором этаже модного столичного клуба на балконе VIP-зоны, положив ладони на перила. Пот струился градом, отчего черная майка-алкоголичка прилипла к спине. Сделал глубокий вдох, стараясь усмирить обезумевший пульс, молотивший в висках с прытью десятка барабанщиков-виртуозов, и непроизвольно поморщился. Сегодня в клубе нечем дышать. Душно, как в преисподней. Все дело в том, что этой ночью проходила пенная вечеринка, а пенные дискотеки — это особый сорт развлечения для посетителей. Их устраивали нечасто, поэтому люди набивались битком. Я равнодушно наблюдал, как на первом этаже беснуется толпа заведенной молодежи. Скользил взглядом по веселым, вымокшей насквозь одежде танцорам, чувствуя вибрации в уголках губ. Но я сдержал улыбку, отвлекшись на белоснежную мыльную лавину, вырвавшуюся из пенной пушки. Словно снегопад посреди знойного лета. Все это действо сопровождалось лазерным шоу и другими световыми эффектами. Выглядело завораживающе. Или я просто немного перебрал? Ян, здравствуй. Маленькие ладони с кроваво-красным маникюром сомкнулись вокруг моего торса. Девчонка прижалась к моей спине, задорно хихикая, и как бы невзначай стала тереться. На этот раз губы не смогли сопротивляться нетерпеливой кривой ухмылке. «Лика, привет, моя хорошая!» Беспечно выдал, пока ее ладони продолжали путешествие по моему животу. «Может, спустимся? Побарахтаемся в пене?» Девушка игриво пропела гласные заплетающимся языком, поддевая ногтем край моей майки. «Нет настроения!» Властным движением перехватил ее руки, сжимая их до хруста в костяшках пальцев. «Ай, Ян, больно? Ты вечно не рассчитываешь силу. Я ведь девочка!» Она неожиданно замолкла, когда мой большой палец стал вжиматься в центр ее ладони, надавливая на точку, в которой соединялись нервные окончания. После небольшой паузы, сопровождаемой судорожным вздохом, Лика добавила. «Но, пожалуй, я люблю тебя именно за это». Она, наконец, выбралась из-за моей спины и протиснулась вперед, не оставляя мне другого выбора, кроме как обнять ее за талию, прижать к своему напряженному животу. «Иди повеселись. Минут через 20 поедем. Только постарайся остаться в сухих трусиках», — прошептал блондинке на ухо, попутно оставляя влажный след от своего языка на изящной шее. «Это еще почему?» — красотка рассмеялась, сильнее вжимаясь попкой в мои бедра. «Я сам сделаю так, что они вымокнут насквозь». Лика покошачьи выгнула спину и стала дразнить меня, выписывая задницей восьмерки в районе паха. «Ян, я не хочу идти одна. Я хочу с тобой». Лика повернула голову и взглядом кота из Шрека заглянула в мои глаза. Она ритмично посасывала нижнюю губу, впиваясь в меня взором, полным мольбы и неприкрытого желания. Меня заводили ее откровенные взгляды, а воспоминания о том, какая гладкая у нее кожа, и вовсе действовали как сахар на подопытную крысу. Мы гуляли уже несколько месяцев, но я с самого начала обозначил границы отношений. Дружба, и не более. Это означало, что я в любой момент мог соскочить с крючка. Да, я воспринимал общение с женщинами только в таком контексте. У меня было много подруг, и мне нравилось их менять. С кем-то я спал, а с кем-то просто общался. Гулял, ходил в кино, обсуждал книги и современное искусство. Но я никогда не связывал себя обещаниями, зная, что вряд ли смогу их выполнить. Уже давно я жил так, как считал нужным, не зависел от мнения окружающих людей, особенно членов моей семьи. «Ну, Ян, ты меня слышишь? Давай повеселимся в пене, как вон та парочка. Смотри, как им классно. Я хочу так же. С тобой». Мой взгляд устремился вниз, пытаясь сосредоточиться на паре, которая развлекалась прямо в центре танцпола. Парень и девушка. Он высокий и подкачанный, довольно стильно одет. Она среднего роста, стройная, с длинными загорелыми ногами. Пара обнималась, не обращая внимания ни на кого вокруг. Обычное зрелище в 2 часа ночи посреди переполненного клуба. Я уже хотел отвернуться, как вдруг в голове что-то замкнуло. А на задворках сознания издевательски прыснул внутренний голос. Что-то в облике девушки показалось знакомым, что-то зацепило взгляд. Прищурился, внимательнее разглядывая парочку с недаемой нездоровым любопытством. «Да, это она! Даша! Краса наша!» Еле слышно добавил, сопроводив речь низким утробным рычанием. «Мы пересекались пару раз прошлой зимой на вечеринках у моего друга, и оба раза Даша вела себя как дерзкая хулиганка. Неприступная, непоколебимая крепость. Юная леди с железобетонными принципами. Ледяная королева Антарктики. Не скрою, зимой она мне понравилась. Острая на язычок, с ровными белыми зубками, идеальная для того, кто любит кусаться. Я сразу почувствовал, что между нами химия. Мы бы стопроцентно подошли друг другу в постели. Непроизвольно сжал челюсти, вспомнив, как заехал поздравить ее перед Новым годом и предложил отметить вместе. Черт, это было спонтанным желанием, и если бы она согласилась... Но Даша откровенно меня разочаровала. В том декабре мои чувства к ней были горячее, чем ад, а она — холоднее зимнего неба. В груди вскипела злоба, когда я вдруг вспомнил кое-что еще из той нашей встречи. Какой принципиальной была со мной эта голубоглазая брюнетка и слова, которые она сказала за несколько часов до боя курантов. Меня передернуло от отвращения. Пустышка, которая решила, что имеет право вешать ярлыки на людей. Тогда я пообещал себе, что это точка невозврата. Невоспитанная дурочка, возомнившая себя важной леди, недостойна моего внимания. Мы не виделись ровно полгода. Я давно забыл про Дашу Рыбкину. Но то, что я видел сейчас, никак не укладывалось в голове. Такие метаморфозы всего за каких-то 6 месяцев? Я продолжал завороженно следить за страстными танцами пары, впиваясь ногтями в теплую ладонь подруги. В этот момент спутник Даши, известный мажор и завсегдатай этого клуба, взял в руки большое облако невесомой пены и, опустившись перед ней на колени, стал медленно растирать мыльные барашки по обнаженным ногам брюнетки. К слову, на ней были микроскопические белые шорты, подчеркивающие отменный загар, и черный обтягивающий топ, одна бретелька которого сползла, обнажая худое плечо. Даша чувственно покачивала бедрами, позволяя парню с головы до пят вымазывать себя в пене. В мозгах все трещало, будто кто-то пытался разжечь отсыревшие дрова. Я морщился, растягивая губы в наигранной улыбке, ожидая, когда неприступная королевишна оттолкнет этого придурка. Парень выпрямился. Несколько секунд парочка глядела друг другу в глаза, после чего Даша обхватила его лицо ладонями, притянула и нежно поцеловала в губы. Они стояли по колено в океане пенного безумия и обжимались, не замечая никого вокруг. От этого зрелища меня затошнило. «Ян, ну пойдем со мной. Я так хочу». Лика ныла на ухо, пока я, стиснув челюсти, наблюдал, как эта блюстительница чистоты и непорочности целуется с каким-то уродом. В эту секунду придурок приподнял Дашу за ягодицы, а она, обхватив его шею, откинула голову назад. Ее длинные черные волосы промокли и прилипли к спине и рукам. Одежда была такой же мокрой, как и тело. Моя левая ладонь сжалась в кулак. Эта дерзкая девчонка вся мокрая и наверняка очень горячая. Во рту пересохло, когда я вдруг представил, что все это Даша проделывает со мной. Черт, плющило не по-детски. Узкие джинсы стали доставлять нехилый дискомфорт. Не терпелось поскорее избавиться от них. «Ян, ну пошли!» — шептала Лика, задевая кончиком языка ухо, пока пара продолжала обниматься и хохотать, а пены вокруг них становилось все больше и больше. Мне было нечем дышать. Хотелось глотнуть прохладного воздуха, сделать хоть что-то, чтобы не смотреть на нее, но я не мог. И продолжал пялиться. Нервно вскинул руку, касаясь своих волос, собранных в небольшой пучок на затылке. «Я отращивал волосы с 17 лет». С того самого момента, как отказался подчиняться деспотичному отцу и ушел из дома, выбрав свой путь по жизни. Первоначально это было моим вызовом нетерпимому папаше с его тупыми правилами и законами, да и современному обществу в целом. А потом я просто привык. Мои непослушные черные волосы — это часть меня и моей собственной истории. «Ян, ну чего же мы ждем? Давай спустимся, и...» Я резко перебил Лику, сжимая ее левую грудь раскрытой пятерней. «Примем пенную ванну у меня дома. Но только после того, как хорошенько взмокнем. Идет?» — предложил металлическим голосом, ощущая, как тело пробивает мелкая дрожь. «Да, конечно. Тогда иди к тачке. Я скоро буду». Подмигнул, выпуская расстроенную блондинку из рук, и быстрым шагом направился к лестнице для технического персонала. В этом клубе мне позволено все. Спустился на первый этаж, ударом ноги распахнул хлипкую дверь и оказался в темном коридоре, соединяющем большой танцпол с курилкой и дамской комнатой. Поднял взгляд, испытывая странный трепет, потому что в это мгновение столкнулся взглядом с... Дашей. Резко затормозил, тихо присвистнув. Большие голубые глаза, непонимающе, округлились, всматриваясь в мое лицо. Какого черта у нее такие невинные глаза? Меня прошибло током до самого последнего нерва. Ощущение, будто в глубине сердца что-то взорвалось. Грянул гром, пропустил через себя слоновью дозу каких-то упоительно разрушительных эмоций. В пальцах покалывало, спина покрылась мурашками, а на пояснице выступила испарина. Я поразился, насколько соблазнительно выглядела эта девица с мокрыми волосами и в топике, прилипшем к груди, под которым угадывались ореолы набухших сосков. «Привет, Даш!» Небрежно бросил, засунув большие пальцы под кожаный ремень дырявых джинсов и затаил дыхание в ожидании ответа. Брюнетка удивленно изогнула бровь, потом совершенно неожиданно нахмурилась и покрутила пальцем у виска. А затем, смерив меня равнодушным взглядом, развернулась и уверенно направилась в сторону дамской комнаты. Меня чуть не разорвало от шока. Какого черта она даже не поздоровалась? Она что, совсем попутала берега? Рррр! Я яростно втянул ноздрями воздух. Она просто сделала вид, что не узнала меня. Немыслимо! Эта девчонка не сказала ни слова, но одним своим взглядом опустила ниже плинтуса. «Откуда столько гонора?» «Да, хорошенькая». Девочка-припевочка с лазурно-голубыми глазами и темными волосами оттенка горячего шоколада. Настоящая конфета. Но вела себя так, будто правнучка английской королевы. Будто я тату-мастер в дырявых джинсах и недостоин даже мизинца на правой ноге этой леди. Вот дрянь! Впервые встречаю девчонку с таким самомнением. Опустошенно вздохнув, направился в курилку. «Я сокрушу твой мир, маленькая невоспитанная леди. Ведь я слишком много о тебе знаю, а вот ты ни черта не знаешь обо мне!» Прошептал про себя словно мантру, глубоко затянувшись так, что сигаретный дым слегка обжег горло. А затем плотоядно улыбнулся, глядя куда-то в пустоту. План в голове созрел довольно быстро.